Глава 21. Москва вне времени. 5 июля. Все еще ночь. В принципе, целью похода заговорщиков был поиск хроноперпендикуляра в лаборатории, где начинали монтировать Мерин. Но интуиция заставила Тимофея направиться не в прошлое, а в будущее. «Хочу посмотреть, стоит ли Мерин в лаборатории после всех наших манипуляций», — объяснил он свои намерения спутникам. «Но ведь мы еще ничего не сделали», — озабоченно откликнулся Валера. «В хронопотоке уже должны были отразиться все возможные варианты и действия». «То есть парадокс убитого внуком дедушки здесь не работает?» «Вот заодно и убедимся». «Ничего не понимаю», — жалобно призналась Руна. «Время ведь должно куда-то течь, а мы стоим в трубе и говорим, что это и есть время». «Таким видит это явление наше воображение». «Это я уже слышала не раз, и все равно непонятно». «Если мы увидим, что в будущем лаборатория не работает, значит, нам удалось повредить Мерин в прошлом. А если он будет работать, значит, не удалось». «Но тогда лучше и не соваться в прошлое». «Посмотрим». Карета развернулась в противоположную сторону. Остановилась у ближайшего окна, означающего спуск в перпендикулярное время. Беглый осмотр бункера показал знакомую обстановку лаборатории, и хотя в ней опять никого не было, Мерин, судя по мерцанию световой пены в камере, работал. «Слишком близко от нашего выхода», — неуверенно предположила Руна. «Хорошо бы узнать длительность квантового шага». «Этим будешь заниматься без нас», — решил Валера. Пропустили с полсотни окон, ознакомились с перпендикуляром, удаленным от первого выхода на 100 метров по зрительному восприятию и примерно на сутки по временным ощущениям, склонились над окном и застыли. «Жесть!» — выговорил Валера. Под слоем льда, олицетворявшим собой время, застывшее по отношению к основному потоку времени, клубилась мгла, сквозь которую прорывались языки пламени, сопровождаемые черными султанами дыма. «Что это?» — тоненько спросила Руна. «Надо спуститься». «Куда? Там же все горит». «Надо же узнать, что случилось». «А вернуться обратно мы потом сможем?» «Я один спущусь». «Прекрати, старый! Кому нужны твои подвиги, если мы все можем не вернуться?» «А давайте посмотрим, что делается в последующих перпендикулярах», — предложила Руна. «Правильно», — поддержал ее Валера. «Сравним с этим апокалипсисом». Погнали карету дальше, заглядывая в льдистые окна и убеждаясь в неизменности открывающейся картины. Видно было все то же. Серая мгла, всполохи электрического сияния, пробивающиеся из ее глубин, и пламенные стрелы, сопровождаемые сгустками тьмы. На сотом окне остановились, отмахав от места высадки еще пару километров. «Лаборатории все нет», — выдохнул Тимофей. «Но это же невозможно», — возразила Руна. «Возможно», — проворчал Валера, отодвигаясь от окна. «Если учесть, что мы собирались взорвать Мерин». «Но ведь еще не взорвали». «Я не собирался взрывать», — качнул головой Тимофей. «Достаточно было довести разгон инверсии до опасных вибраций, после чего Мерин сгорел бы, как проводник, по которому пустили мощный ток». «Но разве это не взрыв?» «Вспышка света, плюс небольшая ударная волна, которая разве что повредила бы камеру». «Тогда что случилось? Почему тут все горит? Сколько прошло времени? Я имею в виду, сколько прошло времени в основном потоке, после того, как мы видели пустую лабораторию?» «По моим прикидкам, не больше 2 суток». «Значит, что-то произошло сразу после того, как мы заглянули в перпендикуляр, торчащий недалеко в будущем от момента высадки. Потому что если бы мы взорвали Мерин в прошлом, то сразу бы увидели результат взрыва, а мы обнаружили пустую лабораторию». «Правильно мыслите», — похвалил Валера спутницу. «Они могли в процесс вмешаться федералы. Они обшарили лабораторию, забрали все программы, и кто-то из них решил проверить, как работает инвертор. Но чего-то он не учел, и Мерин пошел в разнос. Либо это сделала команда Житомирского». «Она сейчас сражается с Александром», — напомнила Руна, — «возле института. Я склоняюсь к мысли, что устроили Армагеддон федералы. Мы правильно решили никому технологию развертки измерений не передавать. Эксперименты с ней слишком опасны. Кто бы ни завладел ею, может запросто запустить процесс гибели не только лаборатории, но и всего человечества, даже не подозревая этого». «Тим, если мы все еще торчим в основном хронопотоке...» «Не в, а над», — «Не цепляйся к словам. Я имею в виду, мы ведь в реальности все еще сидим в машине». Тимофей оглянулся на свое второе «я», обслуживающее тело в машине. «Сидим». «И ты можешь отключить Мерин в любой момент?» «Могу». «И мы вернемся». «К чему ты клонишь?» «Кому-нибудь из нас все-таки придется спуститься в эту чертову круговерть и узнать, что случилось. А ты меня потом вытащишь в случае чего. Ведь физически я в любом случае не пострадаю, тело-то в машине». «Тело действительно не пострадает, но весь волновой пакет психики, твое сознание, твоя душа, в конце концов, может раствориться в полевом шторме, что бушует сейчас там». Тимофей мысленно ткнул рукой в мерцающее окно. «Я же всего на секунду, и тут же назад». «Ты этого никогда не делал и не знаешь, что тебя ждет. Идти надо мне». «Можно подумать, ты знаешь, что тебя ждет». «Прекратите!» — рассердилась Руна. «Никто никуда не пойдет. Возвращаемся к исходной точке и будем проверять каждый перпендикуляр, пока не отыщем причину взрыва или того, что произошло в лаборатории». «Кажется, устами знаменитой Гюрзы глаголит истина», — пошутил Валера. «Я не права?» «Возвращаемся», — решил физик. Развернули карету и вернулись к месту высадки в тоннеле основного потока времени. Начали проверять окна хроноперпендикуляров, прорезающих тоннель в будущем. На 16-м окне приостановились, заметив, что в интерьере лаборатории произошли изменения. В ней появились люди, причем незнакомые. Лишь один человек в этой компании оказался знакомым — Антон Малинин, он же Петрович. Толстяк стоял у открытой камеры Мерина и смотрел внутрь, держа в руке щуп. Остальные трое гостей, все мужчины разного возраста, одетые в зеленоватые защитные комбинезоны, сидели за столами операторов и разглядывали экраны компьютеров. Один из них с лицом религиозного фанатика сидел как раз на месте Тимофея, держа руку на консоли. Так как этот момент представлял собой мгновенный срез времени в точке пересечения основного потока с хроноперпендикуляром, предшествующие ему и последующие срезы были недоступны, поэтому застыли в экранах и картинки, на которые любовались операторы. В растворе монитора Тимофея была видна конструкция Мерина. По-видимому, фанатик изучал схему включения инвертора. «Житомирского не видать», — сказал Валера. «Никого из них не знаешь?» «По-моему, у камеры стоит Петрович». «Кто это?» «Наш инженерный бог», — мрачно ответил Тимофей. «Неужели поддался уговорам?» «Не стоит обвинять его в предательстве, он же не знает истинного положения вещей». «В таком случае это яйцеголовые из конторы». «Нам от этого не легче». «Тим, что они делают?» — спросила Руна. «Готовят Мерин к запуску». «Посмотрим дальше», — сказал Валера. Соседнее окно показало почти идентичное изображение, за исключением двух деталей. Петрович уже сидел за компьютером, и дверца камеры была закрыта. Но и последующие за этим моментом квантовые выходы хроноперпендикуляров показывали одно и то же до тех пор, пока Тимофей не заметил на экране своего компьютера в лаборатории знакомые цепочки режимов Мерина. «Матерь Божья!» «Ты чего?» — всполошился Валера. «Они хотят развернуть... восьмерку?» «Чё? Какую еще восьмерку?» «Восьмую квинтику. Измерение. Но мы же не просчитали до конца всех последствий. Восьмерка может объединить все известные симметрии». «Говори по-русски». «Но это все равно, что смешать в одну кучу разные взаимодействия, за исключением гравитации. Процесс развертки начинается не с выбранной квинтики, а сначала на короткое время, почти планковская, раскрывается четверка, потом пятерка, за ней шестерка и так далее, понимаете?» «И что произойдет при развертке восьмерки?» «Может получиться винегрет измерений, квантовая пена. Все поля, все физические силы, все масштабы и варианты сольются в одном облаке. Так рождалась Вселенная. Я начинал считать, но не закончил». «Но ты говорил, что Вселенная рождалась сразу со всеми 10 измерениями». «Разница невелика». «А если мы спустимся вниз и остановим эту команду?» «Каким образом? Уговорами? Нас послушают? Или ты хочешь всех их перебить?» «Нет, конечно. Однако надо же что-то делать». «Давайте посмотрим еще дальше», — предложила Руна. «Вдруг процесс остановится, и ничего особенного не случится». Погнали карету вглубь тоннеля, склонились над следующим окном и увидели электрические вихри. Руна отшатнулась с возгласом Ох!» «Уже врубили!» С дрожью в мысленном голосе отозвался Валера. «Опоздали!» Вырвалось у Тимофея. «Я не предполагал...» «С каким же чудовищным риском вы работали? Теперь понимаешь цену безобидным научным исследованиям? Ведь эти идиоты, наверное, уничтожили Землю, а начали готовить апокалипсис вы!» Тимофей на миг впал в обморочное состояние, осознав, что друг прав. Спасла его Руна, проговорив: «Не будь судьей, Грубин. Тим не виноват, что тема его работ небезопасна и может привести к концу света. Как и любое другое научное открытие, которое можно использовать для создания оружия. Лучше думай, что делать в этой ситуации. Если я правильно соображаю, мы еще что-нибудь успеем сделать до включения Мерина». «Надо сообщить президенту», — пришел в себя Тимофей, ощутив прилив нежности к женщине, вставшей на его защиту. «Нам никто не поверит, разве что эксперимент удастся оттянуть на какое-то время, а потом найдется кретин, который все равно запустит Мерин». «Поднимем общественность». «Если до того нас не убьют». «Но пока мы здесь». «И что?» «Шанс сохраняется. То есть мы можем вернуться в прошлое и, как и рассчитывали, повредить инвертор. А я после этого, помня все варианты, докажу шефу, что его технология развертки измерений не работает». Помолчали, разглядывая несущиеся под окном струи дыма и электрического сияния. «Не хотел говорить, но придется», — покряхтел Валера. «О чем?» «А если мы забудем, что прошли весь этот путь вместе и больше не встретимся? Ну ладно, мы со старым останемся знакомыми. А вот ты появилась позже и, наверное, не вспомнишь о Тимке. Такой вариант возможен? Если мы, допустим, кокнем его шефа до того, как он раскрутит свою теорию». «Это не выбор», — тихо сказала Руна. «Я тоже этого боюсь», — пробормотал Тимофей. «Если ты забудешь...» «Не вижу иного выхода. Самое простое из всего — ликвидировать Феофанова». «Нет». «Тогда давайте уже действовать, пока Мерин работает, и мы сидим в машине». Слабый ветерок мысленного прощения прилетел от Руны. Тимофей ответил мысленным поцелуем. Виртуальная ложа тележки с тремя такими же призрачными пассажирами развернулась в очередной раз.